Дао Дэ Цзин. Книга «Пути и достоинства». Предлагаемый вниманию читателей перевод с китайского известного трактата Лао Цзы о нравственности сделан по поручению редакции вопросов философии и психологии японским ученым Даниилом Петровичем Канисси, которому принадлежит и помещенная в конце книги статья о философии Лао Цзы. В основу перевода положен текст ценного китайского издания, хранящегося в Румянцевском музее в Москве под номером 40 китайского отдела. Переводчик пользовался также при своем труде несколькими добытыми им японскими изданиями трактата Лао Цзы, а также текстом, изданным Станисласом Жюльеном. Париж, 1842 год. Примечание Сергея Николаевича Дурылина. Один. Дао, которое должно быть действительным, не есть обыкновенное дао. Имя, которое должно быть действительным, не есть обыкновенное имя. То, что не имеет имени, есть начало неба и земли. То, что имеет имя, есть мать всех вещей. Буквально самка. Вот почему свободный от всех страстей видит величественное проявление Дао, а находящийся под влиянием какой-нибудь страсти видит только незначительное его проявление. Эти оба происходят из одного и того же начала, но только носят разное название. Они называются непостижимыми. Непостижимые из непостижимых. И есть ворота всего таинственного. 2. Под небом все люди знают, что красивое есть красивое, но оно только безобразное. Точно так же все люди знают, что добро есть добро, но оно только зло. Из бытия и небытия произошло все, из невозможного и возможного – исполнение, из длинного и короткого – форма. Высокое подчиняет себе низшее, высшие голоса вместе с низшими производят гармонию. Предшествующее подчиняет себе последующее. Святой муж, будучи бездеятельным, распространяет свое учение. Вся тварь повинуется ему и никогда не откажется от исполнения его воли. Он производит много, но ничего не имеет. Делает много, но не хвалится сделанным. Совершает подвиги, но их не приписывает себе. Он нигде не останавливается, поэтому ему не будет надобности удаляться туда, куда он не желает. 3. Чтобы не было ссор в народе, нужно не уважать мудрецов. Чтобы люди не сделались ворами, нужно не придавать никакого значения труднодобываемым ценным предметам. Потому что когда люди не будут иметь тех предметов, которые бы прельстили их сердца, они никогда не соблазнятся ими. Отсюда, когда святой муж управляет страной, то в сердце его пусто, а тело его полно. Он ослабляет желания и укрепляет свои кости. Он старается, чтобы народ был в невежестве и без страстей. Также он старается, чтобы мудрые не смели сделать чего-нибудь. Когда все сделаются бездеятельными, то на земле будет полное спокойствие. 4. Дао пусто, но когда его употребляют, то, кажется, оно неистощимо. О, какая глубина! Оно – начало всех вещей. Оно притупляет свое острие, развязывает узлы, смягчает блеск и, наконец, соединяет между собой мельчайшие частицы. О, как чисто! Оно существует предвечно, но я не знаю, чей оно сын и предшествовало ли первому царю, то есть царю неба. Пять. Небо и земля несут любвеобильные существа. Они поступают со всеми вещами, как с соломенной собакой. Соломенная собака – это кукла собаки, сделанная из соломы. Она, по словам толкователя Лао Цзы, Хако Гё Тусен, употреблялась при жертвоприношении. Когда заканчивается обряд приношения, то китайцы бросают ее и топчут ногами. Здесь это выражение употреблено в смысле ничтожества. Святой муж не любвеобилен. Он поступает с земледельцами, как с соломенной собакой. Все, находящееся между небом и землей, похоже на кузнечный мех. Он, кузнечный мех, пуст, но неистощим. Чем чаще надувается, тем больше выпускает воздух. Кто много говорит, тот часто терпит неудачу. Поэтому лучше всего соблюдать середину. Шесть. Чистейший дух бессмертен. Он называется непостижимой матерью, самкой. Ворота непостижимой матери называются корнем неба и земли. Он, то есть чистейший дух, будет существовать без конца. Кто хочет употреблять его, тот не устанет. Семь. Небо и земля вечны. Причина того, что небо и земля вечны, заключается в том, что они существуют не для самих себя. Вот почему они вечны. Святой муж заботится о себе после других, поэтому он легко достигает безопасности. Он оставляет свое тело безо всякой заботы, поэтому он будет жить долго. Кто не заботится о себе, тот весьма удачно совершит и свое личное дело. Восемь. Высшая добродетель похожа на воду. Вода, давая всем существам обильную пользу, не сопротивляется ничему. Она находится на том месте, которого люди не видят. Поэтому она похожа на Дао. Жить хорошо – для земли. Сердце – для глубины. Союз – для любви. Слова – для доверия. Управление – для благоденствия страны. Дела – для умения. Движение – для жизни. Не ссорящийся – не осуждается. Девять. Чтобы посуда была наполнена чем-нибудь, нужно держать ее твердо, без малейшего движения, и ровно. Чтобы лезвие наострилось, нужно долго продолжать натачивание. Когда дом наполнен золотом и драгоценными камнями, то невозможно сохранить его в целости. Кто достигнет чести и приобретет богатство, тот сделается гордым. Он легко забудет, что существует наказание за преступление. Когда дела увенчаются блестящим успехом и будет приобретено доброе имя, то лучше всего удалиться в уединение. Вот это и есть небесное Дао или естественное Дао.